18. Тогда же из сенаторского сословия был исключен Педий Блез, обвиненный киренцами в расхищении сокровищницы Эскулапия, и в том, что, производя набор войска, брал взятки и допускал злоупотребление. Те же киренцы настаивали на предании суду бывшего претора Ацилия Страбона, направленного к ним в свое время Клавдием для разбора дела о землях, некогда принадлежавших царю Апиону, завещанных им вместе с царством римскому народу, и захваченных ближайшими землевладельцами, которые отстаивали давнее беззаконие и самоуправство, ссылаясь на право и справедливость. Вынеся решение об отобрании спорных земель, Страбон восстановил против себя эту провинцию. Сенат ответил киренцам, что ему неизвестно распоряжение Клавдия и что следует обратиться к принципсу. А Нерон, одобрив принятое Страбоном решение, тем не менее написал Сенату, что, идя навстречу союзникам, уступает им незаконно присвоенное.